Глава 5. Улетел, но обещал вернуться. Электрум, шатаясь, ввалился в мрачное подземелье каземата. Головы затравленно озирались. Тут, на первый взгляд, все было в порядке. Высокоуровневые миньоны без особого труда контролили пару сотен игроков мидлов. Изабибель облегченно выдохнула. «Почему? Ну почему мы сбежали? Нужно было помочь. Шурик, успокойся, подумай. Там был заяц. Мы ему ничего не можем сделать, а он нас заморозит, как Еремона, в полщелчка. Так он жив? Он истинный демон. Не может умереть. Никогда. Даже если сильно захочет. Самое страшное — попадет в ад». «Так он что, в аду?» «Да не знаю я. Но, скорее всего, нет. Заяц излагал мне план. Он хотел запереть Ремона в пустующем мозге и отключить его от себя. Очень надежная тюрьма для бесплотного духа». «Мой брат плотный». «Тут сложно объяснить. В общем, на Земле большинство демонов могут либо в астральном теле пребывать, либо занимать что-то чужое. Есть, конечно, исключения, но давай об этом после. Сейчас нужно решить, будем ли мы вытаскивать Ремона. Ай, не кусайся! За что?» «За то. Подумай сам. Тут такой шанс. Заложена замечательная база. Есть, пусть небольшая, но сплоченная армия миньонов. Бери да пользуйся. Ай! Даже и не думай, поняла? Даже и не... А то... А то что? А то... А то... А то я вообще с тобой разговаривать не буду, вот. Подумаешь, ты без меня все равно ничего сделать не сможешь. Тогда? Ну тогда. Левая голова растерянно и потрясенно заморгала. Тогда я тебя отгрызу. И вцепила зубами в правую шею. Изабибель завизжала, нелепо изогнувшись, укусила загривок тварюшки. От усиленного кучи коэффициентов крика Бадабы, раскатившимся по коридорам подземелья, попадали и законтроленные игроки, и слышавшие перепалку голов миньоны. Змей дрался сам с собой и терзал себя лапами. Хлопал крыльями, хлестал хвостом. Гальванизированная чешуя клочьями слетала с тела. Ломались шипы и зубы. В процессе этой странной драки он случайно раздавил 3 игроков и 4 миньонов. Сломал 2 стены и 5 колонн. Кровь, ручьями хлещущая из многочисленных ран, застывала крупными рубинами. Слезы алмазами. Казалось, даже воздух вокруг обезумевшего змея стонет от боли. Левая голова постепенно брала вверх. Может, из-за того, что дольше находилась в этом теле, может, сил придала ярость и обида на предательницу, а может, потому, что первая вцепилась в глотку. Удобно так вцепилась, надежно. А может, напротив, привычки суккуба, въевшиеся за 500 лет в душу Биери, потребовали подчиниться напору и уступить. «Хватит!» — прохрипела правая голова минут через 10. «Сдаюсь!» «Убью тебя! Убью!» Левый рот был занят пережевыванием соседней шеи, и слова выговаривались нечетко. «Хватит! Помогу! Знаю как! Хватит! Убью! Клянусь, никогда больше! Клятву вечной верности! Клянусь вечной верности! Кому? Тебе! Нет! Клянусь... Вечно быть верной Ремону. Клянусь самым дорогим. Клянусь именем. Не будь я Биери. Пусти, клянусь. Фу. То-то же. Клятва принята. Ты чего? Совсем псих? Говори, что ты там придумала? Погоди, дай отдышаться. Некогда. Говори быстро. Ну, Ремон заперт в отключенном мозге на Земле. Всех-то делов. Снова подключить мозг к системе. И что, он вернется? Надеюсь. А то ж ты меня вообще порвешь. Да. Нет. Нужно несколько планов. У моего брата всегда было несколько планов, даже когда он просто в туалет шел, и то. Давай так, ты пока вот этих всех кончай, а я подумаю. И как нам до Земли добраться, тоже придумай. Хорошо. Много времени репрессии не заняли. Казни происходили быстро и чисто. Один укус, один труп. Удар хвостом – труп. Взмах когтистой лапы – труп. Шуршуля брал только камни душ, прочий лут не трогал. Шмоторасходники лутали слегка клемавшиеся миньоны. Они уже собрали и разлетевшиеся чешуйки, рубины и алмазы. Все это очень ценные артефакты, негоже такими разбрасываться. Ремон никогда бы так не поступил. Вот и тварюшка старался соответствовать. «Все, они кончились. Что надумала?» У нас есть загипнотизированный Беркут. Он непростой человек. Помнишь, что Римон о нем говорил? Один из самых богатых людей на Земле. А значит, могущественный и влиятельный. И даже несмотря на то, что выйти отсюда никто не может, связь-то с Землей работает. А у него там наверняка есть верные люди. Попросим, потребуем помощи. Точно. А что еще? Еще скоро будет банкет. Уже через полчаса соберутся все, кого пригласил Римон. Нам нужно быть там и сделать вид, будто ничего не случилось. Нужно подтверждать реноме. Ага, и поесть. Только сначала подлечиться, а то выглядим мы ужасно. Вон, кучка зелий. Миньоны с этих налутали. Пошли. Здоровье восстановить полностью не удалось. Но выглядел теперь змей много лучше. По крайней мере, затянулись кровоточащие раны, прикрывшись свежевыросшей чешуей. Есть еще идея. Да? Да. Можно привлечь то розовое чучело. Секретаря нашего? Зачем? Он умный и хорошо в земных реалиях разбирается. Я же там только время от времени бывала, последние 500 лет. Да и то в специфических таких местах и позах. А ты о земле вообще ничего не знаешь. Ладно, на банкете как раз и привлечем. Еще есть мысли? Давай во время пира я буду разговаривать. Ты не обижайся, но ты слишком расстроен. А я? А ты будешь кушать. У меня нет аппетита. Хотя, может, немножко. Так, ну пошли. Сейчас к Беркуту. Пошли. Все равно без нас не начнут. Пошли. Лидер клана-олигарх все так же сидел в тесной клетке со стекленевшими глазами и баюкал отросшую, но еще беспокоящую фантомными болями руку. «Беркут, ты тут живой?» «Да». «Беркут, мы сейчас будем задавать вопросы. Отвечай честно». «Слушаюсь». «Ты понял, кто такой великий неназываемый?» «Конечно. Римон. Ангел. Мессия». «Так, и что ты собирался делать? Предать его?» «Нет. Помочь. Стать апостолом». «То есть ты тогда правду говорил о голосах?» «Да, почти». «А в чем соврал?» «Не врал. Просто сказал не все». «А что не сказал?» «Бог не говорил со мной здесь. Только на земле. Говорил. Раньше. Теперь нет. Я должен помогать ангелу всеми силами, когда найду его. Пойму. Если будет нужно убить, чтобы переродить, я чувствую. Он дал мне силы чувствовать. Свет. От Римона исходит свет. Вижу свет». «И сейчас готов помогать?» «Да». «А если Римон не ангел, а наоборот? Если ты ошибся?» «Тогда я буду проклят, но я не ошибаюсь. Уверен, он ангел. Свет. Может, он идет из тьмы, но идет в свет». «Да? Ну ладно, тебе виднее». «А я тоже иду с ним в свет. Там вообще как? Кормят хорошо или поститься нужно? Если поститься, то я в свет не хочу». «Римона заточили в темницу. Самому не выбраться. Ты как, поможешь?» «Сделаю все от меня зависящее». «Тогда слушай подробности». «Мои возможности здесь ограничены. Отсюда нет связи с землей. Мне нужно вернуться в основные сектора грязи». «Может, тебя еще и разгипнотизировать?» «Да, все как в тумане. Мысли путаются». «Иза, а я ему верю. Знаешь, я тоже. Отпустим?» «Давай». «Все, ты свободен. Вылезай». Скрипнула решетчатая дверь клетки, и Беркут вывалился из нее все еще скрюченный, но уже осознающий себя. «Ой, как больно все затекло. Ну зачем вы так? Я же говорил, за вас. Ой-ой-ой!» «На всякий случай». «Время дорого. Собственно, как и всегда. Мне нужно срочно на материк. Желательно в одну из моих резиденций. Ну, хотя бы просто на материк». «Можем открыть тебе портал в Су. Устроит?» «Вполне». Появился черно-огненный зев телепорта. Беркут кивнул в змею и, пообещав скоро вернуться, исчез. «Черт! Что? Надо было ему секрет выдать. Для связи». «А, точно. Я и не подумала. Догоним? Скорее». Тарарох потыкался-потыкался в щели и понял, этот путь не приведет в нужное место. Необходимо искать другие дороги. Вынырнул из озера слез Цикути, сел на бережок, обхватил себя костистым хвостом и задумался. Озеро несбывшегося переливалось всеми известными цветами и даже иногда мерцало совершенно новыми. Вернее, до такой степени забытыми, что им даже заново не придумали название. Совершенно точно. Самостоятельно в грязь не попасть. Что делать? Просить помощи? А что предложить в обмен? Ну, есть, конечно, парочка существ, которые ему должны, но хватит ли этого долго? Дело ведь серьезное. Вот, например, голод. Тот, который всадник апокалипсиса. В свое время чуть ли не на коленях вымаливал лицензию на использование образа. А что потом? Зазнался. Даже с Новым годом, не то что с днем рождения, поздравлять перестал. Но он, среди прочих, не худший вариант. Тарарох потихоньку, чтобы не разбудить Секути, прокрался к выходу из подземной пещеры. Согласно древнейшему пророчеству, если Текути проснется, все несбывшееся станет явью, а реальность перестанет быть. Тарарох уже несколько раз задумывался над тем, чтобы разбудить невнятное нечто, но постоянно откладывал, не до такой степени ему было хреново, чтобы уничтожать бытие. Он встал на четвереньки и порысил к своему много раз прапраправнуку. В те давние совершенно неведомые времена, когда Гея еще не встретилась с Теей, на планету, ставшую вследствие этой встречи с Землей, опустился гигантский космический корабль. Никакой жизни на планете тогда не было, не было даже атмосферы, то есть присутствовали идеальные условия для обитателей корабля. Корабль проанализировал структуру недр, нашел их удовлетворительными и преобразовался в базу. Расконсервировал хранящие в закромах сущности и выпустил на волю. Сущности имели четкую, однозначную установку – разрабатывать ресурсы и переносить образцы на переработку и более полный анализ. Сущности были строго функциональны и не имели своей воли, но владели зачатками интеллекта, без него никуда. Мало ли, вдруг что необычное встретится, а тупая машина не обратит внимания. Специализация сущностей настраивалась в онлайн-режиме. База постоянно следила за работой и непрерывным процессом добычи, корректировала, направляла. С нашей с вами точки зрения, это были роботы. Металлические, работающие на батарейках, выполняющие установленные задачи. В результате их деятельности база пришла к следующему выводу. Планета богата железом, тяжелыми металлами и необходимым для получения энергии водородом. Планета пригодна для размножения. База установила заводы, расставила склады, цеха обогащения, переплавки, сборки. Многочисленные раи, вновь изготовленных из местных материалов сущностей, все глубже вгрызались в породу, добывая все больше, больше, больше ресурсов. Из добытого создавались новые раи. И все повторялось в геометрической прогрессии. Снова заводы, цеха и раи. База не знала, для чего и зачем она это делает. Просто действовала согласно прописанных инструкций. Найти планету, создать рой, собрать полезные ископаемые, увеличить свою массу. Эта планета была уже 13-й, которую она посетила и собиралась ободрать до ядра. И база чувствовала, скоро придет время разделить рой, создать новую базу. Как когда-то прародительница создала ее, а до того была создана сама. И неизвестно, как много раз этот цикл повторялся. Наконец было принято решение отстроить новую базу. Сущности подготовили плацдарм, база принялась делиться. Критическая масса, наконец, была достигнута, и процесс стал неизбежен. Специально созданные сущности быстренько перетаскали комплектующие новой базы в другое полушарие и начали возведение. Старая база, потерявшая почти половину массы и сущностей, отдыхала, когда получила сигнал от новой. Возведение не могло быть окончено, сущности не успевали. К мирно вращающейся по своей орбите планете неслась неизвестно откуда взявшаяся другая. Столкновение казалось неизбежным. Старая база приняла решение очень быстро, практически мгновенно. Необходимо покинуть обреченную планету и спасти максимально возможное количество сущностей. Тут как раз, невдалеке, еще одна подходящая планета крутится. Правда, на ней атмосфера, жизнь и вроде даже цивилизация. Но это не важно. Атмосфера – штука хрупкая, а без нее органической жизни не выжить. Новая база погибнет, несомненно, но что поделать? Впереди еще много планет, много делений. База созвала наиболее ценные сущности, загрузила их в себя вместе с самыми редкими ресурсами, снова преобразовалась в огромный корабль и улетела. А новая, еще не полностью возведенная база, осталась. И вместе с ней провожали взглядами окуляров, взмывающий ввысь корабль несколько десятков миллиардов сущностей, признанных не очень ценными. Потом была катастрофа двухпланетного масштаба. Новая база, теперь уже единственная база, укрепилась как смогла, но этого явно было недостаточно. Почти все сущности погибли, она оказалась погребенной под многокилометровым слоем сплавившегося грунта. Прошло несколько миллиардов лет, и на планете возникла углеродная цивилизация. База, хоть и была сильно повреждена и недоделана, все же следила за ее появлением и развитием, мало-помалу ремонтируясь и восстанавливая сущности. Близость ядра давала достаточное количество энергии, достаточное для поддержки существования, но не для развития. И база, законсервировав большую часть мощности, ждала перемен. От нее, по большому счету, остался лишь управляющий модуль и несколько жизненно необходимых блоков. И всего несколько сотен законсервированных, наиболее ценных сущностей удалось спрятать внутри себя. Почти ничто. Процесс самовосстановления и ремонта затягивался надолго. Очень надолго. База потребляла окружающую ее материю, выделяя метан. Впитывала тепловую энергию, выпуская электромагнитные волны. Существовала. И нечаянно зародила на планете жизнь, повлияв на соединение занесенных шальной кометой аминокислот. Несколько раз на планету падали крупные метеориты и врезались кометы. Но недостаточно крупные, ни в какое сравнение не идущие с Теей. А потом, буквально мгновенно после возникновения теплокровных прямоходящих, она услышала зов, прописанный в ее основном функционале. Игнорировать зов она не могла. Согласно нашим представлениям о поверхности земного шара, база находится по координатам 26 градусов 37 минут 45 секунд северной широты, 70 градусов 53 минуты 1 секунда западной долготы. Можете проверить, в тех местах постоянно происходит куча необъяснимых явлений, так что я не вру и ничего не придумываю. Вообще, вся эта книга правдива от начала до конца. Так вот, зов пришел не извне. База, несмотря на свой почтенный возраст, была неопытна. Она почти все эти миллиарды лет находилась в пассивном режиме. Использовала свой потенциал лишь на жалкую 0,01%. В основном в целях сканирования близлежащего космоса и отправки просьб о помощи. Как назло, в этих краях очень давно не пролетали ее родственники. С другой стороны, она наивна в своей неопытности и не знает, что если эта планета приглянется другой базе, та разрушит и переработает поврежденную неудачницу, вместе с планетой, разумеется. Даже если ее найдет база-родительница, все равно пощады не будет. Что поделать, даже на этом уровне бытия никто не отменял конкуренции и борьбы за существование. И вот, наконец-то, зов. База встрепенулась. Подала запрос на идентификацию, и мы бы сказали, удивилась. Ответ полностью совпадал с ее личностными характеристиками. База не страдает психическими расстройствами и не знает, что такое шизофрения, но тут у нее возникли сомнения в исправности аналитических блоков. База быстренько произвела профилактическую замену основных цепей, это заняло около 10 земных лет, и повторила процедуру. Результат оказался тем же. Просканировав электромагнитные поля планеты, база выяснила, что местная цивилизация вновь, уже в который раз, достигла уровня атомной. Такое на этой планете происходило и ранее, но ничего подобного тогда не случалось. Сейчас же углеродные создания умудрились сварганить проекцию планеты в каком-то неясном, но доступном для базы измерении. Причем проекция планеты была настолько полной, что включала в себя и базу. Та база из проекции осознала себя в момент создания и самостоятельно внесла необходимые корректировки в коды, в результате чего смогла покинуть ненавистную гравитационную ловушку и теперь кружилась в скопированной Солнечной системе, не зная, что делать. Земная база обещала подумать. База из проекции поблагодарила и легла на окологрязевую орбиту. Внимание! Общемировое событие. В мире грязь появились новые легендарные вещи. Белый орех становления. Красный орех развития. Черный орех разрушения. Внимание! Легендарный орех становления нашел своего хозяина. Внимание! Легендарный орех развития нашел своего хозяина. Внимание! Легендарный орех разрушения нашел своего хозяина. Внимание! Собран сет «Тайное триединство». Наши поздравления. Тюхи, сидящая на вершине голой, промерзшей скалы, дернулась, закашлялась и чуть не упала. Вот сволочь! Локи, гаденыш, притащил в грязь орехи Одина. Будто без них тут скучно. Конечно, Локи тоже еще на такое способен. Как родился инистым йотаном, так отморозком и остался. Несмотря на имеющееся и постоянно демонстрируемое удостоверение светлого аса. Нет, ну все, нарвался. Не видать ему удачи. Хотя, с другой стороны, он такой милый. Ангел-каратель Сила Виим даже примерно не представлял, с какой стороны браться за выполнение задания Михаила. Да, из его уст все звучало убедительно и казалось проще некуда. Получить вооруженный табельный огненный меч, явиться в грязь и навести там порядок путем выжигания скверны и влажной уборки ересей, коих там расплодилось, видимо-невидимо. Ангел браво козырнул, попытался по-гусарски щелкнуть босыми пятками, безупречно выполнил кругом и молодцеватым шагом вышел из кабинета начальника. Меч-то он получил, и даже ведро потопа выбросил у прижимистого серафима-интенданта, мотивируя словами Михаила о влажной уборке. Ведро ему выдали так себе, общемирового потопа таким не устроишь, максимум локальное наводнение. И то воды будет по колено. Кроме того, оно слегка сбоило, иногда вода в нем самопроизвольно замерзала, а иногда превращалась в раскаленный пар. Но лучше такое, чем никакого. А вот что делать дальше, Соловьим понятия не имел. Спросить, как попасть в грязь, у Михаила он не посмел. Еще подумает начальник, что за последние пару тысяч лет нахождения в резерве Соловьим растерял квалификацию, а теперь сидел в сторожке Петра около райских врат, пил чай с бергамотом и беседовал с привратником. Благо, дел у того было немного, праведники в рай приходят нечасто, а у Петра всех обязанностей-то открывать перед ними врата, а перед прочими не открывать. Петр гораздо чаще не открывал, чем открывал. И давно спился бы от безделья, если бы в раю было спиртное. Но спиртного не было, и Петр стал знатоком и ценителем чая. Какого только у него не было. И по каждому сорту он писал многотомные диссертации. Нужно же как-то коротать вечность. Между прочим, диссертации постоянно переиздавались 100 тысяч миллионами тиражами и пользовались бешеной популярностью. Но Петр, в отличие от Соловьима, сегодня захотел обычный, черный, грузинский. И пил его с блюдца, наливая из огромного пышущего жаром самовара. Пил вприхлеб и в прикуску по-купечески. Помимо самого чая, Петр изучал и коллекционировал традиции чаепития. «Что тебе сказать? Михаил, конечно, оригинал. Пойди туда, не знаю куда. Сделай то, не знаю что. У него бывает. Может, ты сам спросишь у него?» «Да ты что?» Соловьим так замахал руками и крыльями, что чуть не опрокинул на себя чашку. «Это же через голову непосредственного руководителя. Так нельзя. Задача поставлена, следует выполнять». «Тогда знаешь, вот что. Мостика в грязь еще не проложена, нету прямого пути. Зато у меня есть один знакомый, вернее, знакомый знакомого. Он что хочешь может достать и куда хочешь доставить». «Да, и меня доставит. Но если договоришься, он еще тот жучара». «Ох, Миш, учиться тебе еще и учиться. Но что за самодеятельность? Силовика в грязь послать. Это же нужно додуматься. Когда же до тебя дойдет, что только любовь, Сирич, красота спасет мир? Любой мир». «Господи, я хотел как лучше. Ты же никак не реагируешь на события в грязи. Вот я и подумал». «Да, не реагирую, потому что предпринял меры гораздо раньше. Я не реагирую на события, я создаю их». «То есть твой посланник уже там?» «И даже не один». «Господи, прости, не ведал я. Вернуть Соловьима». «Нет, пусть этот случай послужит всем вам очередным уроком». Лили добралась до профилактория. По пути ее два раза пытались изнасиловать и один раз ограбить, хотя она была абсолютно голой. Насильников она радостно приняла в себя, во всех смыслах этой фразы. Тело, дух и настроение зашкалили далеко за отметку «отлично». Потому идиот-грабитель, работавший вне пределов ее компетенции, отделался лишь пожизненным тремором всего. Да, позже он покаялся, ушел в монастырь, но оттуда его выгнали, ведь он, крестясь, все время промахивался и тыкал пальцами мимо нужных мест. Так что в результате он вообще стал отшельником, живущим на столбе, телеграфном. В профилактории она подписала несколько десятков уведомлений, предостережений, заявлений и отказов от прав. После этого странную девушку в замызганной мужской одежде допустили в интеграционный зал. Лилит, улыбаясь и предвкушая опасное, щекочущее нервы развлечение, освободила от волос НКР. «Коннект». Ицли нашел таки обсидиановый нож. В музее. Он стоял, смотрел на древний, отнявший множество жизней инструмент и грустно улыбался. Треть дела сделано, ага. Осталось найти прошедшего обряд инициализации жреца и добровольную жертву, не видавшую никогда ночного неба. И дождаться дня летнего солнцестояния, которое произойдет примерно месяцев через 11. Вот ведь! Эх, Сзади кто-то кашлянул. Ицли резко обернулся и тут же получил прямой в нос. И сразу под дых. И еще удар, когда согнулся от боли локтем по шее. И очень быстро, пока падал, коленом в челюсть. Вуцли-пуцли добавил для верности пару пинков по ребрам и присел у стонущего, скрючившегося Ицли. Тот шмыгал разбитым носом и выплевывал осколки зубов. «Тебе что, разве что-то было неясно?» «Мне...» «Что сказал Кацалькаатль, помнишь?» «Мне...» «Мы должны уподобиться ягуару». «Ягуару, что тут сложного?» «Ягу...» «Бымс, сильная пощечина». «Молчи, придурок, нас осталось мало. Многие предали нас и нашли себе тепленькое местечко в аду. Нам нельзя распылять силы. Нельзя. И нельзя выказывать заинтересованность грязью. Нужно затаиться, как ягуар. Ждать момента, как ягуар. И одним стремительным прыжком достичь цели, как ягуар. Когда дорога в грязь будет проложена, и самые сильные хищники уже передерутся и начнут зализывать раны, вот тогда и появимся мы. А ты все портишь, лезешь куда не нужно и... И вообще никогда мне не нравился. Вуцли-пуцли схватил Ицли за волосы и силой переложила мраморные плиты пола. Бум! И еще бум-бум! Вставай, недоразвитый, пошли домой! Совсем встать у Ицли не получилось, ноги не держали. Было больно и обидно. Он приподнимался и сразу падал. Рука у Вуцли-пуцли очень тяжелая, а уж нога... Защитник солнца вздохнул, отвесив для отвода души еще пару пендалей бога обсидианового ножа, схватил его за длинные черные волосы и поволок в тень, где они оба и растворились. Форум. Автор. Тогл Лирт Бешеный. Тема. Откуда на бип новые легендарки? Администрация. Что за бип? Бип-бип-бип. Что за бип читерство? Бип-бип. Какие орехи, мать их, бип? И что за бип-бип-бип, три единства, бип-бип, бип-бип-бип? Нигде, ни в одном бип-блоге, ни в каком бип-бип-мануале. Вообще нигде нет ни единого упоминания об этих бип-бип-орехов. Бип! Все бип-легендарки прописаны изначально, и у всех бип-бип-игроков есть равные бип-шансы их найти. Но зачем пририсовывать новые бип-бип? Да еще сразу отдавать их бип знает кому. Вам там бип какие взятки дают, да? Совсем на бип оборзели? Вы же сами рушите к бипам игровой баланс. Че вы там творите? Бип, че курите? Игроки, подписывайтесь здесь. Апайте эту бип-тему. Защитим свои бип-права. Нет бип-бип-произволу, бип-админов. Первый бип. Че хоть эти орехи дают? Администрация. Игрок Тогл Лирт Бешеный. Вы говорите вздор. Никаких орехов мы не рисовали. И вообще, не понимаем причины вашей агрессии. Количество легендарных вещей четко лимитировано и не может быть изменено. Недавнее системное сообщение о мировом событии является зашифрованным предупреждением о готовящемся ивенте, о чем подробно написано здесь. Вам вынесено предупреждение о недопустимости подобного тона в отношении представителей администрации. Вы оштрафованы на 500 юаней. Вы ограничены на 7 дней в часе создания и комментирования форумов. Причина – неуважение к администрации. Приятной игры. Да ничего не дает. Видишь? Ивент. О, ивент. Здорово. По-моему, тут что-то нечисто. Да что тут нечистого? Топай на форум ивента, там все станет ясно. Почитал, все понял. Комментить не буду. Я тоже. Люди, а что такое бип? Тему просматривали несколько тысяч раз, но комментить опасались. И она быстро утонула.